Второе. Драго повезло, что он узнал, где находится мальчик. И все из-за продолжительного нахождения на стене. Талх выжидал удобный момент, когда стражник удалится на безопасное расстояние, чтобы закрепить веревку и спуститься вниз. Но тот, как назло, медлил. Быть может, почувствовал неладное и пытался найти этому видимые причины. Благодаря задержке Драго и увидел с высоты повозку, нырнувшую с площади в одну из прилегающих к ней улиц. Это была та повозка, в которой мальчика перевезли из Клунса. Если бы не это, Драго потратил бы время, выясняя, находится ли мальчик в резиденции правителя, и, возможно, опоздал бы. Если бы вообще сохранил жизнь после подобной проверки. Дождавшись, когда стражник уйдет дальше по стене, Талх спустился вниз и остался при этом незамеченным. Все получилось как нельзя лучше, однако нужно поспешить. Столица — самый крупный город всех заселенных земель. Здесь сотни узких улочек, и найти повозку обычную, ничем не примечательную повозку, не так-то просто. Держа в уме примерный квартал, куда он должен добраться, Драго поспешил вперед. К несчастью, поиски затянулись. Драго петлял меж улочек, но нужная повозка все не показывалась. Дважды Талх замечал что-то похожее, но при ближайшем рассмотрении повозки оказывались совсем не теми. Будь это в Антонии, пожалуй, Драго уже нашел бы гвардейцев, но город громаден. Бездонное каменное чрево могло поглотить не одну повозку. Талх остановился, выдержал паузу, отстраняясь от воздействия спешки. Когда ему это удалось, он решил, что вернется к тому месту, где повозка, сопровождаемая гвардейцами, скользнула в лабиринт улочек. Он потеряет время, но иного варианта нет. Метаться дальше, полагаться на слепую надежду. Драго вернулся и начал методичное прочесывание кварталов. Время шло. Когда мелькнула мысль, что гвардейцы ушли в противоположный конец города, и Драго тщетно проплутает до вечера, в поле зрения попала повозка. Не будучи уверен, что повозка та самая, Драго, тем не менее, поблагодарил небо за столь откровенную удачу и стал сокращать расстояние. Спустя минуту он убедился, что не ошибся. Он обнаружил именно ту повозку, что искал. Единственное, что его удивило, были гвардейцы. Они расположились так, чтобы не бросаться в глаза. Казалось, они ожидали появления противника. Однако Драго быстро обнаружил, что дом, где, судя по всему, находится мальчик, даже не окружен. Похоже, гвардейцы стремились не привлекать внимание горожан и только. Если бы они думали о талхах, их поведение стало бы совсем иным. Они совершили грубейшую ошибку. Он прошел на параллельную улицу и приблизился к дому с тыла. Почему же гвардейцы не поставили здесь хотя бы одного человека? Объяснение могло быть только одно. Кто-то из них в доме и следит за мальчиком. Да и сам ребенок не сбежит, бросив людей. После акта лечения мальчик слишком слабел. Неужели он избавлял людей от болезни без названия? Драго не знал, но чувствовал, что этот дом не являлся первым, где останавливалась повозка. Чувство было отчетливым не потому, что Драго долго искал повозку, вернее, не только поэтому. Это был прежний, стойкий голос интуиции Талха. Драго рисковал. Гвардеец, располагавшийся в доме, пока мальчик лечил людей, мог следить за подходом к дому с тыла, но поступить по-другому значило непременно затеять стычку. Талх надеялся, что лишит гвардейцев мальчика без пролития крови. Шанс заключался в том, что его не ждали. Монах выбрал окно, видимость из которого ограничивал высокий густой кустарник. Если гвардеец созерцает задний двор, вряд ли он выберет это окно. Драго, чтобы не создавать ни малейшего шума, повозился, прежде чем он открыл окно. Монах вслушался в дом и почувствовал, что не ошибся. Внутри кто-то был, кроме хозяев и мальчика. Драго уловил тихие шаги, но комната, окно которое он открыл, пустовало. Драго забрался в дом, подошел к двери, снова прислушался. Каким-то образом ему необходимо ликвидировать гвардейца, не произведя шума. На ум пришла мысль, что в доме могут находиться и двое гвардейцев. В этом случае один из них поднимет тревогу. Бесшумно ликвидировать двух воинов даже для Драго сложно. Он уже готовился открыть дверь комнаты, когда слух уловил какой-то шум извне. К дому примчался всадник. Драго замер. Интуиция подсказала, что снаружи происходит что-то серьезное. Не просто появился еще один гвардеец. Так и оказалось. Отрывистые голоса. После чего послышались стоны и приглушенные специфические звуки. У дома происходила стычка. Кого с кем? Драго недолго думал над этим. Так или иначе, это имело прямое отношение к мальчику. Когда Драго покидал комнату, он уже понял, что кто-то рвется к ребенку, и он знал, что это за человек. Драго обнаружил комнату, самую большую в доме, где находились мальчик и хозяева. Всего 5 человек. Те, кто жил в этом доме, будто чувствуя близкую смерть, собрались в одной комнате. 2 взрослых и 2 детей. Монаху оказалось достаточно одного взгляда, чтобы определить. Дети уже спасены мальчиком. Теперь он сидел перед их отцом, положа ему руки на пах и грудь. Мальчик не видел и не слышал ничего из того, что его окружало. Он был полностью беззащитен. Драго заколебался, дать ли ребенку возможность закончить лечение хозяина. Что-то решить он не успел. Входная дверь распахнулась, и тот, кто рвался к мальчику, оказался в доме. И Драго не видел, являлся ли для него препятствием гвардеец, что следил за мальчиком.